навсегда. Вылупившегося птенца невозможно засунуть обратно в яйцо. Нельзя вернуть ребенка в живот матери. Бабочку не спеленать обратно в кокон. Некоторые изменения необратимы. Возвращаться просто некуда. Этого места больше не существует. Моей старой жизни больше нет. Я могу сейчас встать, выпутаться из бронзовых, из золотых, из горячих, тяжелых рук, одеться и взять такси до своей квартиры, приехать, поставить чайник, включить ноутбук. Но я больше не помещусь в свою старую жизнь. Она разлетелась в клочки. И даже если я сойду с ума и сделаю так, жизнь все равно станет другой. Может быть, я через неделю снова уеду в другую страну. Может быть, через месяц выйду замуж за первого встречного. Или пройду прослушивание и получу роль в театре. Увлекусь фитнесом и стану звездой пауэрлифтинга. Непредсказуемо. Но я просто чувствую, что я изменилась. Стала настолько иной, что при всем желании, как раньше, уже не выйдет. Хотела ли я этого, когда летела после слишком долгой зимы на весенний Кипр? Выдохнуть и расслабиться? Нет. Я надеялась отдохнуть и найти в себе силы на очередной рывок. Мечтала ли о таком, когда на свой страх и риск оставалась на карантинном острове? Нет. Я была не в силах расстаться с морем, вот и все. Но, наверное, где-то в самой глубине сердца я желала настоящего чуда, когда мир меняется до неузнаваемости и все проблемы становятся неактуальными. Иногда принципиально иные проблемы вместо старых. Уже счастье. Этим утром всем было лень просыпаться, вставать, готовить завтрак. Вчерашнее ошеломляющее слияние выбило всех нас из реальности. Хотелось просто валяться в постели, тискаться, целоваться, мурлыкать, прижимаясь друг к другу. Впрочем, Марк заказал доставку, так что голодными нам остаться не грозило. Он задумчиво пялился в глаза своему отражению в зеркале на потолке. «А вчера эта штука тут тоже была?» «Неуверенно», — спросил он. Я неприлично заржала. Димка хмыкнул. «Дим, ты херов извращенец. Ты в курсе?» — возвестил Марк, подгребая меня поближе и в качестве эксперимента начиная ласкать пальцами, глядя только в отражение. Довольно быстро он приспособился к этому странному способу, а я поплыла, вновь чувствуя тепло внизу живота. «Эй!» – возмутилась я, когда он наигрался и бросил меня за несколько минут до оргазма. Но место его пальцев заняли Димкины, и именно в его плечо я вцепилась зубами, чтобы приглушить стон. Но потом подумала, что это несправедливо, и пошла и скусала во всех местах Марка. Больно, чтоб неповадно было. Правда, он почему-то остался очень доволен, а вот Димка наоборот – и потребовала искусать его тоже. Щенячья возня так и не прекращалась, даже когда на завтрак прибыл кофе и бейглы со сливочным сыром и соленым лососем. Марку пришлось завернуться в простыню, чтобы не шокировать курьера. Зато он догадался заказать их запасом, чтобы хватило и на обед. Ужинать мы решили пойти куда-нибудь в центр. Проверить, достаточно ли мы прилично ведем себя втроем, чтобы появляться в нормальном обществе. «А если бы улетел я?» Вдруг спросил Димка, допивая свой кофе с тройной порцией сахара. «Вот почему он такой энергичный, как щенок хаски с синдромом дефицита внимания. Как ты думаешь, что было бы у вас с Марком?» Мы переглянулись, Марк пожал плечами. «Друг мой, вы пытаетесь создать реальность, которой не могло существовать. Пришлось бы отменять все с самого начала, мой брак, твое приключение. Придумывать, зачем тебе нужно так срочно куда-то мчаться через десяток стран и что не может подождать в России. Ну, допустим, мама заболела». Димка потянулся за еще одним бейглом. «Потратил вчера слишком много калорий?» «И я, пожалуй, тоже. Надо было еще пончики заказать. Что-то мы затупили». «А я при этом женат. И мне тоже надо улетать?» уточнил Марк. «Тогда мы срываемся оба, только в разные страны». «Ты не женат, значит?» «Тогда все с самого начала идет по-другому. Мне не нужно отступать, чтобы дать вам с Ириской шанс. И я бы его не дал». Драконьи глаза опасно сощурились. Мы бы уже с нетерпением ждали, когда ты свалишь». «Так уверен в себе, да?» Димка медленно отставил стаканчик с кофе на тумбочку, аккуратно убрал коробку с бейглами с кровати и демонстративно размял кулаки. Я просто сдвинулась поближе к спинке, чтобы меня не задели. И индифферентно поинтересовалась. «Когда вы закончите драться и начнете трахаться, мне можно будет поучаствовать? Или это ваше личное?» Марк сделал резкий рывок в мою сторону, выхватывая стаканчик с кофе из руки, а Димка также молниеносно подмял меня под себя, нависая сверху и скользя в оставшем членом между ног. «Коварно!» Он наклонился и медленно поцеловал меня. «Предлагаю узнать у Ириски, чего бы ей не хватало, если бы улетел я?» — сказал он, не отрывая от меня требовательного взгляда. «Наверное, я задолжала ему такое признание за те недели, что раздражалась на него только за то, что он один». Я скользнула вниз, поймав губами железный жетон на шее, потерлась лбом о широкую грудь и задумалась. «Знаешь, Марк клевый, но он не стал бы меня вот так развлекать, как ты. Он пытался бы вытащить наружу мою собственную радость вместо того, чтобы делиться своей. А я очень хорошо умею закрываться, просто захлопнулась бы, и один он уже не смог бы меня достать из раковины. У вас получилось, потому что вас было двое. Мне некуда было скрыться. Я не успевала строить укрепление. Мне не хватало бы твоего восхищения и явно выраженной любви, защиты». Возмутился Марк. «Ты хочешь сказать, что я бы тебя не защитил?» «Я обижусь». «Да защитил бы, но так, что я бы об этом даже не узнала». Я продолжала говорить, глядя в теплеющие карие глаза. А мне нужно было еще и чувство уверенности в этом. Ощущение защищенности. Немножко кривая, но очень-очень теплая улыбка была мне наградой. Димка тряхнул длинной челкой и опустился сверху, придавив меня так, что я пискнула, а потом перевернулся так, что я оказалась сидящей на нем сверху. «Теперь все довольны?» – притворно вздохнула я, возводя глаза к небу. «Абсолютно». Марк обнял меня сзади, положил руки на грудь и прижался к спине. «Чем займешься?» – развернулся. «Кстати, между делом спросил Марка Димка». Его бедра чуть покачивали меня, не назойливо, но нежно, и легкое дразнящее возбуждение блуждало по телу, не превращаясь в жгучее вожделение, а так и оставаясь лишь приправой к прекрасному утру. «Подумаю, а я вернулся? Мы остаемся здесь?» Спросил он, запуская пальцы в мои волосы, чтобы развернуть меня к себе, поцеловать. Ну и заодно задать вопрос. «Не знаю», — честно ответила я. «Чего ты хочешь, Ир? Только не стесняйся. В принципе, ты видела, я могу работать в любом месте планеты. Был бы интернет». «А Марк?» «Обо мне не беспокойся, я везде найду себе дело». Мурлыкнул он мне на ухо, пропуская между длинными пальцами мои соски. И слегка издавливая. Я зашипела. «Серьезный же разговор. Чем он тут занимается?» «Мы же тебе говорили. За всю жизнь мы успели попробовать десятки разных занятий». Димка подался бедрами вверх, одновременно припечатывая меня к ним руками. Я поерзала, чувствуя, как что-то горячее и упругое трется об меня. Выпендривались и распускали перья. По большей части складывали и старались не пугать. Шепнул голос на ухо. «Чем же вы занимались, только честно?» «Нет уж!» В Димкиных глазах заискрили звезды. «Теперь-то можно повыпендриваться!» «Участвовали в гонках!» Начал Марк. «Димку чуть не заманили в Формулу-3000. Снимались в кино. Тут у нас Марка зазывали продолжить карьеру. Во Франции, уточнил тот. Играли в рок-группе. Малоизвестный. Один раз собрали стадион. На разогреве у Рамштайна, правда. Работали в казино. Причем Димка работал, а я играл. И даже не спрашивай, было ли это законно и чем кончилось. Лучше спроси, сколько мы там подняли бабла. Мечтательный тон Димки не сочетался с его деловитыми пальцами, которые поглаживали меня между ног. Уже и внутри, и снаружи. Пока еще мягко, только разогревая. Волонтерствовали. Это не работа. «Тогда как мы в Азии были послушниками, жили на подаяние, тоже не считается?» «Не-а. Тогда продавали наркотики. «Фига!» – возмутилась я. «Вы говорили, что все было без криминала». «Мы говорили, что ситуация, которая привела нас на Кипр, без криминала». Марк резко выкрутил мой сосок и впился зубами в шею. Руки Димки тоже замерли, жестко удерживая меня на месте. А глаза стали черными дырами в пустоту. «Боишься?» – тихо и холодно спросил он. Я прислушалась к себе. «Уверена, вы что-то недоговариваете», – пришла я к выводу. «Причем не только в этом вопросе, но я все узнаю». «Кто тебе сказал, что мы расскажем?» Язык Марка прошелся по шее, обвел изгиб ушной раковины и горячо и влажно скользнул в ухо. «Хм...» Я скользнула вниз и назад, выгибаясь под его телом и распластываясь на Димке. Обняла ладонью его член и медленно-длинно провела языком по всей длине. «Думаю, у меня есть эффективные методы допроса». «Прости, друг», – прохрипел Димка. «Я все выдам. А для меня у тебя есть особые методы допроса?» Марк устроился рядом, что не мешало ему протягивать руку и снова сжимать мою грудь. «Конечно», – заверила я. «Например, я к тебе не прикоснусь, пока ты не продолжишь рассказывать, что вы там еще творили». «Это жестоко, любовь моя», – проныл он. «В любви и на войне все средства хороши». Я облизнулась и обняла губами головку члена. Димка застонал. Несколько демонстративно, если честно. Марк сощурился. «Доставляли лекарства в Африку, работали у Копперфильда, в мужском стриптизе. И да, не только стриптизе. Живи теперь с этим, дорогая». «Непременно, дорогой. А я вам не надоем? Такая скучная, с вашей такой-то бурной жизнью». «Теперь это и твоя жизнь тоже». Он качнулся ко мне и накрыл мои губы. «Кстати, я понял, куда мы отправимся первым делом?» заинтересовалась я. «В Швейцарию. Там лучшие кардиологические клиники. И директор одной из них мне кое-что должен. Пусть осмотрит тебя и скажет, что там за фигня. Ты нам здоровенькая нужна для наших развлечений, ясно?» Он поддел пальцами мой подбородок и снова поцеловал. Только на этот раз куда требовательнее. И все внутри вспыхнуло и потянулось к нему в жгучей жажде. Я обняла его лицо ладонями и распахнула глаза, чтобы обжечься об огненный взгляд и скользнуть в ожидающие меня объятия. «То есть меня больше пытать никто не будет?» — раздался разочарованный голос Димки. Мы расхохотались. Сначала вдвоем с Марком, а потом он присоединился к нам и тоже вплелся в объятия третьим. И никогда не лишним. И снова стало жарко и сладко, и снова все сливки были мои, а в любви можно было захлебнуться. Но я уже научилась плавать. Выбрать одного из них я бы и правда не смогла. Поэтому просто не думала, когда мы были втроем. И так получалось лучше всего. Баланс соблюдался сам собой. Стоило чуть-чуть переборщить с Марком, и меня неудержимо тянуло к Димке. Как только его становилось многовато, я отстранялась, и меня подхватывал Марк. Я уверена, что однажды мы сможем разделиться и расходиться по парам, но пока нет, пока нам было слишком хорошо именно втроем. «И риска», — лениво проговорил Марк, лежа у меня на животе. Я купала пальцы в его жестких волосах, лениво и сыто улыбаясь. «Выходи за меня замуж». «Чего это за тебя?» — взвился дремавший до этого Димка, сел, удерживая меня рядом. «Выходи лучше за меня», — сказал прямо в губы и сопроводил убедительным крепким объятием, так, чтобы нет, не получилось из себя выдавить. «Почему за тебя?» — заинтересовался Марк. «Я первый предложил. У меня британское гражданство есть. Ириска, хочешь британское гражданство?» «Потому что от меня у нее могут быть дети», — не церемонясь, нанес удар в яблочко Димка. «Я не хочу детей», — урвала секундочку, чтобы вставить слово «я». «От нас?» — возмущенным хором спросили оба. «Не хочешь?» «Ну, пока нет». «Вот», — довольный Марк завладел моей рукой и поцеловал безымянный палец, видимо, решив, что выиграл. «Когда захочешь, будут. Димка решил, что вторая рука ничем не хуже, тем более первая по русским традициям для обручального кольца. «Хорошо, от тебя дети, а со мной замуж». Марк отобрал у него и вторую мою руку. Я могла только ржать, глядя на это соревнование. Кажется, так теперь в моей жизни будет всегда. «Это как-то странно». Димка нахмурился. «Ты не будешь ревновать?» – спросила я Марка. «Нет, твои дети с ним будут для меня как родные», – тихо сказал он. В глазах в кои-то веки не было яростного огня, только теплый янтарь. «Как твой муж, я буду официально считаться их отцом. Куда еще ближе? Лучший друг и любимая женщина». «Какой он тебе друг, не ври уже себе», – проворчала я. «Если сейчас попробует перевести стрелки и назовет братом, укушу». Но он только ухмыльнулся. «Договорились», – подал голос Димка. «Справедливо». Я только вздохнула. Не успели позвать замуж, а уже все за меня сами решили. Впрочем, на более стройном Марке свадебный смокинг будет смотреться лучше. Так и мне надо срочно похудеть. «Нигде в мире нельзя жениться втроем, кстати?» «Пока вроде нет. Дискриминация». «Угу, однополым парам можно, а втроем нет». «А давай с тобой поженимся, как однополая пара», – предложил Димка. «А потом и риска с кем-то из нас. Будет интересная связь. Всех херам запутается, кто кому кто». «Вопрос опять, с кем и риска?» «Ну, с тобой, убедил». «Вообще, вы меня не хотите спросить?» – поинтересовалась я. «Хотя...» Мысль о тройном союзе что-то такое зажгла внутри, щекочущая и острая. «Хотим», – мурлыкнул Марк, вновь обвиваясь вокруг меня, как змей. «Чего ты хочешь?» – прижался Димка с другой стороны. «Куда ты хочешь?» – уточнил Марк. «Хочешь Марка в попку, а я тебя языком?» Наглые пальцы Димки уже разводили мои ноги. «Или меня в рот?» «Или давай я тебя пальцами, а ты?» «Вы невыносимые!» – вскрикнула я, потому что язык Марка уже нацелился в самое чувствительное местечко на всем теле. «Оба! Наглые, бесцеремонные!» Они переглянулись и одинаково нахально усмехнулись, хлопнули друг друга по ладоням и стукнулись кулаками. «Наша девочка нас любит. Обоих». И дальше был уже только огонь. И крепость. Эпидемия изменила жизнь всего мира. Кого-то затронула сильнее, кого-то слабее. Но никто не избежал тревожных ночей этой весной. Я была уверена, что мою жизнь этот чудовищный, непредсказуемый кризис перемелет в труху и ходила к морю смотреть на шторм, словно уже приговоренная к смерти. Запомнить. Пропитаться. Сохранить в сердечке. Что бы дальше ни было, но это море останется со мной, как последнее желание. Я была права. Карантин перевернул мою жизнь непредсказуемо и безвозвратно. Но совсем не так, как я думала. Так, как я и предположить не могла. Иногда находишь себя и свою судьбу в самых неожиданных местах. Поскриптум сочиненно. Врачи не нашли никаких патологических изменений в моем сердце. Пока мы добирались до Швейцарии со всеми этими документами и разрешениями на вылет в условиях пандемии, я и не заметила, как редко оно стало меня беспокоить. А если начинало вновь суматошно и сильно биться, то только тогда, когда эти наглецы вновь доводили меня до невероятных сияющих высот. Поскриптум сочиненно. А целоваться мне больше нравится с Марком. Но это секрет. The End.